strooi. De kast ik dat de maas is te verwarren. Als de zet me dan mijn kop op in je maas. Naar ik het op het duschen in een bar. Nu wil je ze sterf, dan bouw ik maar op op het trein. Dus dat de blijft, ik ben boelen voor de smash. Het de hoelen te bad nam, waar het je baan boel. Ze zet de kast er als ze moet, zij let me goed niet lukken. Maar check de kroeg toe, zwaar brad. Nu daar ben ik de spot gebouwd, dat doet de bieden. Nee, van morgen dat de maat me schijt eruit. De kiep, stel ze kaas om die bekaat te pakken. Dan maar die besteed ik vaak haar on. Is je kaart niet vaak, dat doet me al nigger. Doet de goed, je bent aan. Ze doet me al nigger, mijn naai. Bij de kwaal, het je bescham. Het de hoelen zien me, ja. Het de kwartel naam, bij het van. Een microfoon, een starinkje, is dobre Evan. Dobre Evan. Dat ik baas niet in, zijn pak pak boem. De stroom is nu, had goed of zijn, zei dat de blunder. Klaar roep, stel ik er je wat. Praat het dan is vallen met op het stoep. Nu min aan die man uit het tot dat lukje. Korm met z'n stroep, je praat me zaak. Draag een blind in lag, zo stom je na. Ik mens door bog in de straalus. Nu tjes je me dus, dus ik verraad. Zo is je best, nu kom eens te boy. Na tjan is er nooit. Следи слишком близко. Чувствую запах, бережно тиска. Бедра киску, мокрый постель. Выпитый виски, слюпы до тлен. Меня остыли, но уже не грели, как раньше. Дни за неделями божий фальш. Главное вовремя остановиться. Строг день взгляды суровые. Принципы встречи все реже. И мы не тяж. Новые лица, эмоции. Скажи, я это одна. Здесь только я. Это одна. Здесь только я. Я не умею петь, но попытаюсь что-то прочитать. Кому-то жить в столице, а кому-то в провинции. Почему птицы медленно остаются зимовать на одном месте? Ха! Не зацикливайся в мысли. Двигайся рысью, остановись и сразу проиграешь. Чужое мнение решающее, но оно не мешает. Кому-то жить в столице, а кому-то в провинции. Почему птицы имеют крылья, остаются зимовать на одном месте? Сколько Иисусов нужно раскаять на кресте? Дурные вести приносят сорока на хвосте. Мы их разносим победно, духовно богаче люди бедные. Господь дает что-то одно, я не знаю его, но это моя жизнь, моя фантазия и горе от ума. Некоторым не хватает чего-то панически. Они как истерички зажигаются, что от спички. Танцуют на углях и счастливы, полнятся чужими слухами. Распоряжаются чужими буднями. Остановись, что ты делаешь? Ты ведь не всех не держишь народ, а комьюнити ссоры строишь. Так вот, познай себя. Сам если не познаешь, лишь понапрасну пострадаешь. Что понимает осел в компоте? Живем как в анекдоте. Черный юмор проскакивает, лицемеры поддакивают. Грифы падаль проглатывают. Ох уж ядовитые люди бывают. Змеи так больно не кусают. Дали нищему огурец, он выкинул в канаву. Якобы кривой, очнись, что с тобой? Разве ты недоволен пищей, а мудра птаха? И если есть чай, то зачем тебе сахар? Взмах руки, бах, полетели снаряды. Люди сами себе создают преграды. Делимся на области, города, поселки. Между соседями ради кружки воды разборки. У таких рептилоидов преобладает на шишковидной железой. Под слоем воска железа. И мы употребляем ее вместе с водой пресной. Нас прибирают от земли и с цветов корнями. Люди раздобыли себя богами. Решают кому как-то сдохнуть. Вышесть от надо придет на землю ошибки исправить. Я могу не читать этот рэп, чтобы тебя думать заставить. Ха, не зацикливайся в мыслях. Двигайся, рысь, остановись. И сразу проиграешь. Чужое мнение мешает, но оно не решающее. Ха. Раз, два, раз, два. Ха. Yeah. Time is money. But you can't buy the time. Day after day, and somebody died. Time is money, but you can't buy the time. Day after day, and somebody died. Ha! Не зацикливайся в мысли, двигайся рысью. Остановись и сразу проиграешь. Чужое мнение решающее, но оно не мешает. Ха! Короче, чтобы не было простое, просто думай головою. Продолжаю читать эти рифмы, не фирменные от Ника Филджера. Кто будет выркать, пойдет нахрен. Здесь уже нас не 6 человек, а целых 7. И это не полноценный трек, это просто фристайлы. Это просто суперджем, здесь Пана Блэк, здесь Биг Папа. И ребята, которые в андеграунде колбасят прямо вживую нам лайвы. И мы продолжаем качаться под эти драйвы. Рифмованные рифмосплетения продолжают бить по темечку. Моя голова уже совсем опухло от этого времечка. Дикое времечко, горячее времечко бьет по голове прямо в самое темечко. Мое сердечко стучит под этот бит. Раз, два, три, микс, мастер-фрик говорит. Это голос Донбасса, ПКНД, проект коренных народов Донбасса. Наша музыка прямиком из теплотрассы. Мы продолжаем раскачивать себя. Мы продолжаем раскачивать этот мир своими вибрациями. Это всего лишь презентация. Непонятно чего. Это все, что в моей голове. Это просто шоу. Это просто шоу. Йоу, йоу, йоу. Это просто шоу. Пропаганда, андеграунд ритма, это моя команда. Для кого-то банда, для другого это свет в глазах, в моих словах столько смысла, что накроет головою. Если тяжело доходит, я как волчий стаи вою. Не играй со мною, пожалей ты для себя. Я и моя гвардия, Пана Блэк, сица. Если тяжело доходит, не играй со мною. Йоу, йоу. Йоу, DW живет по своему сценарию. Черту демократию, всякую прочую политику. Боу-Джей-Ди, все крестные отцы плохо закончили. Как и все остальные люди своего часа ждали. Но наши часы пробили, действуйте в нападении. Будьте бдительны, готовьтесь к обороне. И кто-то уже на готове. Называй меня злым по неволе. Или как ты там хочешь. Купленные воры черной лентой нас связали по щекам. Звезды бежали, когда близкие, друзья, родные лица отворачивали меня, стреляли твари, твари, твари. Эй, скорей, отдай свои грязные деньги. Эй, скорей, купи наши грязные песни. Эй, скорей, отдай свои грязные деньги. Эй, скорей, купи наши грязные песни. Йоу, взрывоопасные, огни опасны, жизнь не опасны. Мы черная музыка, мы белая музыка. Есть еще рэп-музыка. Уличные суки, лживые суки, юпия, блять. Тает лед в руке от моего дыхания. Саб-Зиро после этого потеряет сознание. Пана Факин Блэк, почитай за вас. Хочешь быть, слушай, ай-яй, нас. Йоу, смотри на небо, кури дяньша. Ты понимаешь мой план, сынок? Это отлично, привычно. Три пацана изменят мир необычно. Оу. Оу. когда твоя жизнь не представляет цены, когда непонятны тебе правила игры, и каждый враг, ха-ха, со злобой смотрит тебе вслед, когда надоел однообразный белый свет, затерянный ты ходишь сам себе, и все неудачи достаются лишь тебе. Но все-таки надо, надо дальше жить, чтобы потом счастье ощутить, но ты не плачь. Закончится скоро полоса неудач, что ты не плачь, не плачь. Закончится скоро полоса неудач, что ты не плачь, не плачь. Закончится скоро полоса неудач, что ты не плачь, не плачь. Закончится скоро полоса неудач. Словно вся твоя жизнь черно-белая тельняшка, но тебе повезло, ты родился в рубашке. Раньше все плохое обходило стороной, а теперь неудачи везде следуют за тобой. Но все-таки надо, надо дальше жить, чтобы потом счастье ощутить. Йо, слышишь меня? Чтобы потом счастье ощутить, но ты не плачь, не плачь. Закончится скоро полоса неудач, ты не плачь, не плачь. Закончится скоро полоса неудач. Бегает бак, в одном лице, брат, мой старт, это гифты, мой тайп, будто в этом как покинуть дебри территорию, а как мы словно загнанные звери, лабораторный контрафакт, где наши дети умирают, приняв разноцветный ядик, каждый третий умоляет отмотать время назад, когда смотрю в чьи-то глаза, ты плотно пасен, но со страх, кто мне голос на устах, тихо шептал мне это одно, я тут вырос, ребят, ты кто палит, дома палит, ты чаще слышишь, эй, браток, скорее стакан, налей, давай потише, читай свои стихи, в другом месте парниша, воздух и шиша, пропитанный будет не лишним, оставшиеся в здравом уме, лопают крыши, бегут с города корабля, как припад топи мыши, остановитесь, люди сами выше, стремитесь выше, но падаете с высока как можно ниже, глебально наблюдать свою любимую округу, люди пали духом, продали свою культуру, вот любимая кабота растопилась, ты дура, ты дура, чем ты думала, когда пугая эту силу, вы что среди пары, что крыши полочек кукла, у нас это себя, мы как крыши на пау, блин, придете волну пару, но ты что же больше юг, остановитесь, кому оставь, оставь юг, на разную поля, дома вам сохранить, здесь наша земля, здесь мы рождены, пока должен это дело, и что дальше не мы. Нас всех так просто дали, но что дальше. Все достанно с знакомой простору пары. Здесь все по-простому, доброта из груди. Голоса не раз оживал после войны. По-другому бы не может быть, мы здесь рождены. Родные поля, дома нам сохрани. Здесь наша земля, здесь мы рождены. Кто продолжит это дело, и что дальше не мы. Нас всех так просто дали, но что дальше. Все достанно с знакомой простору пары. Здесь все по-простому, доброта из груди. Город сотни раз оживал после войны. По-другому быть не может, ведь мы здесь рождены, да. Ведь мы здесь рождены, брат. Ведь мы здесь рождены, да. Ведь мы здесь рождены, брат. Ведь мы здесь рождены, да. Да. Каждый день. Да. Да, Донбасс, да. С востока на запад, с севера на юг полетел. Завяло небо, мы на мечты был напечен. Времени нет, а у нас с тобой, чтобы вместе двигаться к новым жилым целям, значит, жить я. Старая свечка, бренда, надежда наш Иисус. Корабль не задет, а милость, мы держим курс. Происходящее вокруг, это огромная кухня. Скоро с годом, но с годом ты зависит от жара огня. Под собой кожусь, чтобы расти. Избавиться от гордости, прийти к мудрости. Оба мы люди, каждый каждому свои пути. Кому-то просто сейчас это украем помощь. День за днём, так и живём. А потом и дальше всё об одном. Смейся и плачем, побежда неудачу. Но вышла борьба добраться с дома. День за днём, так и живём. А потом и дальше всё об одном. Смейся и плачем, побежда неудачу. Но вышла борьба, жизнь моя дорога. И свелёсты я по тебе дочерю за враги. И положить её под землю мы строим. Так должно быть, наши подключимся своих. Прям рубаясь, конечно, мы уже не потратим их. Она приходит ночью, как обычно водится. Она слов. Снова до зари не увижу цветных стрел. Даже дремота уходит далеко. Приду скоро власть и пишу эти строки. Они обычные, но как-то поэтично. Ложатся на плечи клинично. Образ душевно рисовал харизматичный. Спать не дают стихи лирические. Инсомния не сустала от одиночества. Решила взять плен любви своего творчества. Я ей покорился, и ожили эти строки. Они как мировой океан глубокие. Они чуть-чуть одинокие. Но это не спорт и не средство для заработка. Это просто мысли вслух, не по контракту. Я свободный, и ты не твой голос как контрактом. Лика отбивал такты, укажи вам боязнь. А на этом микрофон отбоязничать. Я просто круги на шагах прокачиваю. Я больше не забрал на улице. Я взял настоящего крестовый путь. Сейчас не просто все процессы отстрелят. Но я думал на сцене, как бульдозер. У меня весь путь целое озеро. Ты не выпустил сразу, не скачаясь дренажной системой. Мистер-сенсомния моя первая и главная проблема. Она мешает мне жить, но не могу ее заставить прекратить. Догорает в комнате свеча, капает на мозг горячим воском. Но эти рифмы без мишуры и лоска. Еще один седой волос упал на пол. Еще один больной душой, не владеющий, вдруг встал и пошел. Его пробрало, его прокачало. Я сотворил чудо, мои мысли благословил сам Будда. Мы обязательно услышимся с тобой в эфире рано утром. Даже если нет бессонница, будешь держать меня в плену своих любимых родильных дум. Я приглашаю того, что пойдем погуляем в третьем храме на Абум. Так много рэперов, но так мало хип-хопа. Так много рэперов, но так мало хип-хопа. Каждый из них приходит мне светить свою жопу. Но мы не отдохнут толку, мы хип-хоп с толком. С чувством, страстно водкой, и потому горе от ума. И снова не могу уснуть до утра. Они думают, что могут загнать в угол кому, кого и так дышать трудно. Но меня не поймать, все эти лунетисты меркнут удары грудью. Они хотят загнать под кожу змея. Но то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Они направили ядовитые стрелы, пронзили тело. Но хейтерам никогда не узнать мою боль. Даже если увидят кровь, они никогда не станут мной. Давай примери мою обувь, я шум в пропасти бездонной. Там, где ты лишь мог испытывать страх, носил распятие под рубахой. Молила мантра Аллаха, я не отличник своего Бога обличия. Враги хотят меня в чем-то уличить. Я спрятал ключи, отдажал дичь. Я растет, как иса, и как обетик, кто со мной плачет небеса. И даже если я расстанусь жизнью, как бутина, знаю, я всегда открывал глаза. Посадил древо, то знание, то мозга. Никому не навязывался, ведь я снял с точки зрения индянь. Не говорят, что я застрял во времени, пленник кварталов. Но зато бесценников, мой лейбл это правда. Рэп это товар, а сами рэперы обычно пишут про кумар. Кого-то слова про то, как сделать лучше жизнь и не сойти с ума. Хип-хоп разный, хип-хоп гангста, Майами Бас, у хип-хопа нет догмы. Это жизнь, это наша внутренняя связь, а не просто догмы. В 90-е, когда у нас все на южном квартале, все только начиналось. В наших дворах подбитые улицы качались. Улицы это и есть мы, наше хип-хоп движение. Все, кто имеют к нему непосредственные отношения, бибои, райтеры, MC, диджеи, все мы часть хип-хоп движения. Не говорят, что я застрял во времени, мы просто тени. Те, что бегают во тьме, мне 33, а я все так же в рэп-игре. Но хип-хоп больше, чем игра, я остаюсь тем, кем я был и 20 лет назад. Нет никаких наград, мой рэп всегда андеграунд. Я рад, что торчу тут, но вам шум. Много шустрых, танцоры, мажоры, безграмотные векторы. Хип-хоп несется в том же темпе, хоть и бумбэп, хоть и 140 ppm. Да и тема все та же, главное не делай лажу. Делай то, что я скажу, начинай освещать, начинай размышлять. Заставлять, доставать и больше давать. Обычно все любят лишь хапать, причем в двух смыслах. Мой хип-хоп простая истина, повернись, покрутись, посмотри на свою жизнь. Проснись и бой, хип-хоп на том месте стоит, над которым и стоял 40 лет. Это не бред, прости у легенд Black Space. Хотя ты вряд ли знаешь, кто они. И даже русский фронт качал кварталы Бронкса одно время. Но это были лишь тени, что бегают по тьме, как и мы. Но их всех простыл, остался лишь пепел и дым. Хип-хоп жив, пока мы живы, не ради наживы. Я рисую картины Пикассо, мой побег невозможен, как из Алькатраса. Военная гетто для творчества пространства. Зулу это не сектантство, это равенство и братство между всей хип-хоп нацией. Мы не нацики, мы не кричим, нас о деградации. Наш хип-хоп это развитие, я упал на fucking black. Продолжит эти мысли. Давай что-нибудь подепрессивнее. Так что можно загнать. Ритм можно примерно тот же, можно чуть-чуть медленнее. Будет такая лирическая немного. Давай, я чуть-чуть не такое. Давай, вот это. это что мы, что я придумал. Да, мелодия уже охуенная. Boom bass in the gun. Я в треках на посту читаю только об одном. Пробыть морально поустою, что народ мне не сберег. Я сутки напролет квартире. Меня загнал машины, смог мне так и быть. Нельзя свой дом, а от того, что люди планету превращают в пустыню Меркурий. Пакеты из Ашана украшают душу либо думы. Куда прибудут, пусть и что будет все круги. Для третьи ваши будут погибать огромной группой. Я видел слезы матушки земли и грозы алые. Я видел реки полные, крови горы усталые. Больно, что сужены беды ведет и до беды. Перевернет половики ваш. Покушись, дитера старая. Берегите свой дом, берегите небосвод. Берега реки озер, как бережете дитя сон. И поутру засияет на цвете солнце. Не хватит зерки, магнам, дабы спалить все черты. Опомнитесь, люди, пока не поздно сделать шаг. Если кэшни выйдет на просторы города Ростова. Уберет пакет пацан и соберет волю в кулак. И наведет порядок, ведь малого вырастет большой. Мы проснемся однажды, одни и те же ошибки. Не будем совершать, мы дважды станем радоваться. Ты самая яркая картинка, что Бог даровал нам с тобой. У каждой утренней росинки мы увидим все равно. Боже, помоги им все живое сохранить. Быть здесь и сейчас, быть рядом с детьми. Наблюдать за миром, что ты нам когда-то подарил. Совершенным и красивым видео по любому таким. Боже, помоги им все живое сохранить. Быть здесь и сейчас, быть рядом с детьми. Наблюдать за миром, что ты нам когда-то подарил. Совершенным и красивым видео по любому таким. Ведь тебя любили богаты, ведь тебя любили богаты. Совершенным и красивым истинным не повторим. Ведь тебя любили богаты, ведь тебя любили богаты. Ведь тебя любили богаты. Совершенным и красивым истинным не повторим. Ведь тебя любили богаты. Боже, помоги, что живое сохранить. Быть здесь и сейчас, быть рядом с детьми. Наблюдать за миром, что ты нам когда-то подарил. Совершенным и красивым, быть тебя любили богаты. Боже, помоги, что живое сохранить. Быть здесь и сейчас, быть рядом с детьми. Наблюдать за миром, что ты нам когда-то подарил. Совершенным и красивым, быть тебя любили богаты. Быть тебя любили богаты. Быть тебя любили богаты. Совершенным и красивым истинным не повторим. Ведь тебя любили богаты. Ведь тебя любили богаты. Ведь тебя любили богаты. Совершенным и красивым истинным не повторим. Ведь тебя любили богаты. Distraction of mine, yeah. Да, сука! Ты будто бегает табак в одном лице. Брат мой старт, это где-то мой край. Под запретом как покинуть дебри территории. Красно, что мы загнаны из веры лабораторной контрафакты. Наши дяди умирают, приняв просто цветы. Я ты каждый третий, умоляю, как тогда время назад. Я смотрю, чуть ты куда-то плохо пасен из-за страха. Ко мне голос на утро, типа читал мне это. Ты этот вырос в труде, ты кто полет, кто полет. Ты чё слышишь? Эй, братан, скорее в стакан налей, давай водища. Читал свои стихи, вдруг он вместе пронижен. Воздух лишь еще пропитан, но будет не лишним. Оставшиеся здравы мне летают крыши. Ты тут скоростный кораблек, при приступе мыши. Остановитесь, люди, сами выше. Стремитесь выше, не падаете с языка, как можно ниже. Не больно наблюдать свою любимую округу. Как люди пали духом, протали свою культуру. Вот не понимает, как будто расплатилась натура. Ты дура, чем ты думала, как наблюдает осилов. Каждый третий парень закрыть себя, чем духа. Он носит на себя, как крышеный пал плюха. Придется вот и пару лет, и что же дальше юбка. Остановитесь, чтобы оставить вас там юбка. Родные поля дома вам сохранит. Здесь наша земля, здесь мы рождены. Что продолжит это дело, если только не мы. Нас здесь, как воспитали наши дедовцы. Все места нам знакомы, просторы пары. Здесь все по-простому, как брата из груди. Для нас не раз оживал мозг войны. По-другому быть не может, как мы здесь рождены, да. Ведь мы здесь рождены, да. Ведь мы здесь рождены, а. Ведь мы здесь рождены, да. Ведь мы здесь рождены, а. Ведь мы здесь рождены, брат. Ведь мы здесь рождены, а. Жать на завтра рождения, под рукам обойдем, а жать на завтра рождения. Под на завтра рождения. Это наша земля, здесь мама родила добра. Это наша земля, там не пала до мама. Сохрани. Да, давай. Это не отказ. Это темп.